Христос воскрес! Поздравляем всех с праздником Преполовения, праздником, который посередине Пасхи и Пятидесятницы. Это середина удивительная. Господь посреди святилища Божия, посреди праздника жизни взывает: «Жаждой да грядет ко мне и да пьет». И эти слова Его подписаны, можно сказать, кровью, потому что скоро, очень скоро, Отец Небесный на расстоянии брошенного камня увидит Сына Своего Единородного, умирающего от жажды, и никто не подойдет к Нему, чтобы дать Ему хотя бы чашу воды. Он умрет от жажды на кресте. Его слова последние будут об этом, прежде чем Он станет источником живой воды для спасения всех. Мы слышали сегодня за божественной литургией причастный стих: «Ядый мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем рече Господь». Какие странные слова! Кто может их слышать? Никто никогда не говорил таких слов. Его обступают учители народа богоизбранного и говорят, что он соблазнитель, в него будут бросать камни. Он должен замолчать и оставить всех в покое. Он должен дать людям возможность жить так, как они живут, потому что самое опасное – и самое непереносимое, что есть на свете, это любовь, о которой Он говорит, когда Он отдает всего себя до капли, всю свою жизнь, и говорит, что те, кто хотят участвовать в истинной жизни, должны поступать так же. И это настолько неприемлемо для иудеев, что они ищут убить Его. Потому и спрашивает Христос: «За какое добро ищете убить меня, иудеи? За какое знамение? За какое чудо? За какое исцеление из того, что я совершил по отношению к вам, для того, чтобы раскрыть вам эту единственную тайну жизни, которую вы не хотите принять?» Когда его божественное человеческое ребро будет прободено копьем, «Аби изыдут кровь и вода». Это будет рождением, говорит Святая Церковь, нового человечества. Как из ребра Адамова было рождение Евы, так из ребра Христова рождение нового человечества Церкви, Матери всех живущих, водою крещения и кровью Евхаристии. Эта вода и эта кровь неотделимы друг от друга. Один и тот же Христос, и этой водою, этой кровью даруется прощение всем, кто приступает ко Господу. И открывается истинная мудрость, открывается жизнь, для которой создан человек. Мы знаем, что этой воды жаждут находящиеся в Вифезде все слепые, хромые, убогие, чающие движение воды, и эта вода поднимается к ним навстречу. К этой воде стремится, этой воды жаждет женщина у колодца Иакова, и эта вода соединяется с нею, с ее глубиною души. Об этой воде говорит Никодим, ищущий нового рождения человека, который был бы способен понять то, о чем говорит Христос, и способен принять Его заповедь о жертвенной, самоотдающей любви. И эта вода поднимается навстречу всем, о ком жаждет Христос, о ком Его жажда, жажда о том, чтобы все дети Божии стали святыми, чтобы все люди спаслись, чтобы все узнали чудо новой жизни, которую дает Господь. Это чудо совершается в жизни человечества на протяжении вот уже 20 столетий. Об этом свидетельствует Священное Писание, история Церкви и миллионы записанных и незаписанных чудес, когда люди узнают, о какой воде и о какой жажде говорит Христос. Эти воды живые, текущие из Иерусалима, текут среди веков, среди наших городов, сегодня достигают нас. И самое печальное то, что большинство людей не испытывают жажды по этой воде. И источнику жизни так не хватает жажды человеческой по этой воде. Господь ищет таких людей, которым мало всего, которым никакие богатства, никакие знания, никакая красота, никакая правда человеческая, ничто на свете не может утолить ту жажду, которой они непрестанно томимы. Самое печальное, что колодцы, которые Господь с этой водою предлагает нам, остаются как бы невостребованными. И эта печаль тем более усугубляется, что мы знаем, что любовь Христова остается такой же, какой она была всегда. Может, нам в сегодняшние времена торжества зла, когда очень многие унывают, может показаться, что это не так. Может быть, Господь такие яркие, необычайные чудеса сохранил только для начальных апостольских времен? Или, может быть, церковь наша перестала быть апостольской из-за нас, из-за того, что мы недостойны этого дара? Или, может быть, источник этих даров уже иссякает? Или, может быть, болезни, которыми мы болеем, стали другими? Нет, по-прежнему все человечество находится в этом доме Вифезды, где тысячи и миллионы слепых и хромых и убогих находятся, только болезни еще стали страшнее. Господь говорит нам, что Слово Его не обесценилось, и любовь Его не изменилась, и сила Его не обессилила, и верность Его по отношению к каждому человеку остается прежней. Но Он жаждет именно того, чтобы у нас была жажда живая, чтобы мы отозвались на то Слово, которое Он произнес на кресте, ради того, чтобы спасти нас от смерти. Самое ужасное, что может быть, говорит Христос, это равнодушие, это то, что вызывает у Него отвращение. Он говорит, что Он изблюет из уст своих те, кто не имеют этой жажды, те, кто дар Христов, оказываются неспособными принять. Дай Господь нам верить и знать, что все-таки Его любовь крепче нашего неверия и малодушия и предательства, как сила Его воскресения, которая победила всякое зло, самую смерть, всякий грех, сатану, не перестает побеждать, только было бы у нас чаяние воды живой, только бы об этом даре нам, умирающим от того, что нет у нас Христовой любви, непрестанно Господа нашего молить. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь. Сейчас мы совершим за упокойную литию о всех воинах православных, живот свой за веру и Отечество на поле брани, последнюю войну положивших. Среди них были и святые мученики, воины святые, и среди них были те, кто, может быть, и веру свою потерял. Но в последний час за то, что эти люди, самое главное, что человека делает человеком, исполнили в жизни своей, отдавая себя за других, открывал им Господь жизнь истинную. И они шли в сражение, не зная, чем кончится эта война. И так мы призываемся участвовать в войне за наше Отечество, не зная, чем кончится это сражение, не зная, устоит ли наша Россия, но зная, что Господь всегда пребывает с теми, кто исполняет заповедь Его главную, жизнь свою отдавая за друзей своих. Аминь.